«Куда вы, Николай Иванович, едете?» «Вселенную объезжаю», — весело отвечает он. Его сопровождают ученики, среди них молодой ученый Бахтеев. Они останавливаются на ночлег в одном горном ауле. Вечером Николай Иванович долго беседует с горцами, восхищаясь их великолепным знанием фарси. Но многие растения на местном наречии называются по-особому, и Вавилов тщательно записывает в неразлучную памятную книжку: пшеница — манауа, рожь — сусела, ячмень — хор. Перед сном Николай Иванович при неверном трепещущем свете долго заполнял дневник. А поднялся он, как всегда, с зарей. Оделся бесшумно, чтобы никого не потревожить, взял походный мешочек с туалетными принадлежностями и направился к горному ручейку. Бахтееву тоже не спалось, и он вышел вслед за Вавиловым. Николай Иванович брился, склонившись над водой и глядясь в нее вместо зеркала. Он весело приветствовал Бахтеева. Они умылись обжигающей ледяной водой. Растираясь жестким полотенцем, Вавилов неторопливо поглядывал на поля, карабкавшиеся по склону гор. «Прогуляемся», — предложил он. «После завтрака?» «Зачем откладывать?» «Сейчас», — засмеялся Николай Иванович. «Жизнь коротка, надо спешить, а завтрак никуда не уйдет». Они пошли по узкой тропе над ущельем, из которого поднимались и таяли клочья ночного тумана. Солнце уже пригревало вовсю, чистый горный воздух кружил голову. Вспоминая через много лет, профессор Бахтеев напишет: «Это утро с Вавиловым было одним из самых радостных в моей жизни». Опять Вавилов нередко рискует жизнью и спокойно встречает путевые опасности. Чуть не тонет вместе с упавшей лошадью при переправе через бешеную Кызылдарью. В последнюю минуту ему каким-то чудом удается освободить ноги из стремян и выплыть. Как-то раз мы добирались, вернее, пытались добраться, самолетом из Ганджи в Баку. Но над аэропортом нас предупредили о невозможности приземления из-за того, что скорость ветра достигала 130 км в час, вспоминает лауреат Нобелевской премии Меллер. Когда же мы повернули обратно, летчик сообщил, что и назад мы не доберемся, так как горючего хватит лишь на короткое расстояние. Вполне естественно, некоторые из нас перетрусили. Напротив, Николай Иванович, к общему изумлению, сознавая свое бессилие чем-либо помочь, улучил минуту поспать. К счастью, летчику удалось благополучно совершить посадку на поле, защищенном от ветра грядой невысоких холмов, поблизости от городка и от железной дороги, и мы к вечеру доехали поездом до Баку. Этот случай был отнюдь не единственным на протяжении нашей поездки, в течение которой нам неоднократно предоставлялась возможность убеждаться в невозмутимом спокойствии и самообладании Николая Ивановича. За первые 7 месяцев 1940 года Вавилов успевает написать более 70 печатных листов новых статей и научных работ. Продолжает, обновляя и все углубляя, он работы, начатые еще в молодости. Новыми изданиями выходят его замечательные труды: «Селекция как наука», «Учение о происхождении культурных растений после Дарвина», «Законы естественного иммунитета растений к инфекционным заболеваниям». Он разрабатывает подробную инструкцию для составления экологической карты страны. В Оксфорде выходит на английском языке его новая систематика культурных растений. Надо писать до черта больше книг, чтобы на 1000 лет дать знаний людям, пишет он в одном из писем. Он словно чувствует, как мало у него осталось времени впереди. Нужно продвинуть хлеба и овощи на север, заставить плодоносить пески пустыни, дать стране собственную хину,